2.50. Там, где бетонная стена встречается с рядом стульев, поставленных перед стойкой регистратуры, ты садишься на угловой стул, обнимаешь рюкзак, сжимаешься в комок и тут же засыпаешь. Каждый раз, когда сон неожиданно становится очень чутким и как курсор на мониторе реагирует на любое движение, повторяющиеся слова из письма Юна начинают ярко мигать. Свидетельство, смысл, память, ради будущего. Ты открываешь глаза вслед за пробуждением нервов, обостренных как нить накала в электрической лампочке. Подняв лицо, с которого еще не сошла дремота, оглядываешь тусклый коридор, стеклянные двери реанимационного отделения. В этот миг ты убеждаешься, все, что тебе пришлось пережить, это не сон. Юн попросил вспомнить, рассказать обо всем, с чем ты столкнулась тогда, в мае 1980 года, и дать свидетельские показания. Но как это можно сделать? Можно ли засвидетельствовать тот факт, что деревянная линейка длиною в 30 сантиметров вонзалась в тебя до самой матки несколько десятков раз? Что прикладом винтовки тебе разорвали вход в матку и раздробили ее? Что тебя, впавшую в состояние шока от потери крови, они отвезли в больницу и сделали переливание крови? Можно ли засвидетельствовать тот факт, что кровотечение продолжалось 2 года, и сгустки крови закупорили маточные трубы, навсегда лишив тебя возможности родить ребенка? Что после этих мучений ты не могла вносить никаких прикосновений незнакомых людей, особенно мужчин? Можно ли засвидетельствовать тот факт, что тебе причиняли страдания и короткий поцелуй, и руки, поглаживающие твою щеку, и даже чей-то взгляд, брошенный летом на твои открытые руки или ноги? Можно ли засвидетельствовать тот факт, что тебе стало ненавистно собственное тело, и ты сама уничтожила все теплые чувства, безграничную любовь, и убежала? Убежала туда, где холоднее, где безопаснее, и только ради того, чтобы выжить. 3.00. Внутри реанимационного отделения, с твоего места видна только его часть, по-прежнему светло, как ясным днем. Слышен чей-то стон, не разобрать то ли ребенка, то ли молодой женщины. Голоса мужчины и женщины средних лет, очевидно, родственников больной, становятся громче. Промелькнул профиль медсестры, бегущей, стуча каблуками. Ты закидываешь на плечо рюкзак, встаешь и направляешься к выходу. 2 машины скорой помощи, стоящие с выключенным мотором, как будто съежились, принимая на себя холодный свет. Ветер уже прохладный, жара наконец спала. Прошагав немного по пустынной асфальтовой дороге, ведущей вниз, ты сворачиваешь на газон, где ходить запрещено. Пройдя его по диагонали, идешь в сторону главного здания больницы. В очень густой влажной траве промокли лодыжки, не прикрытые короткими носками. Ты вдыхаешь запах земли, усилившейся перед дождем. Вот-вот с неба упадут первые капли. Вдруг в воображении возникают лица 2 девушек, лежащих рядом посреди газона, накрытые плакатом. Вот они поднимают головы с взлохмаченными волосами, откидывают плакат, медленно встают и, легко ступая по траве, уходят. Горло пересохло. Час назад почистила зубы, но во рту ощущается горечь. Ты идешь шаг за шагом, и тебе кажется, что твои ноги наступают не на землю, поросшую темной густой травой, а на мелкие осколки стекла. 3.20. После той ночи я уже не вешаю на дверную ручку мокрое полотенце. Однако до самых последних дней зимы и после прихода весны, когда не нужно увлажнять воздух, возле двери раздавался этот звук. И до сих пор бывает, что в тот миг, когда ты собираешься выйти из сна, как это неудивительно, спокойного, без кошмаров, в тот самый миг раздается этот звук. В такие мгновения я поднимаю дрожащие веки, направленные в темноту. Кто это? Кто это идет? Кто идет сюда такими легкими шагами? 3:30. На всех домах были опущены жалюзи. Все окна были закрыты и завешены шторами. Сверху, на эту темную улицу, на маленький грузовик, в котором ехала ты, смотрела луна, похожая на заледеневший зрачок. Призывали людей выйти на площадь, в основном женщины. Когда они совершенно выбились из сил и признались, что охрипли и больше не могут говорить, ты около 40 минут не выпускала из рук микрофон. «Люди, зажгите свет», — говорила ты, обращаясь к темным окнам, к переулкам, где не было видно даже тени человека. «Ради всего святого, люди, зажгите свет, хотя бы зажгите свет». Военные позволили грузовику разъезжать по городу всю ночь, потому что не хотели раскрывать маршруты передвижения своих войск. Об этом ты узнала позже. Перед самым рассветом всех арестовали, после чего девушек увезли в камеры полицейского отделения Квансана, а юношу, сидевшего за рулем, в военную академию. При тебе было оружие, поэтому тебя отделили от студенток, передали в специальный отряд охраны общественной безопасности. Там тебя не называли по имени, там ты была красноперой. Ведь ты в прошлом работала на фабрике и участвовала в рабочем движении. Чтобы завершить сценарий, по которому ты получила шпионское задание и 3 года скрывалась в провинциальном городе, работая швеёй в мастерской при магазине европейской одежды, они каждый день укладывали тебя на стол в комнате для допросов. «Грязная красноперая сука! Как бы ты ни орала, сюда никто не прибежит!» Комната освещалась мелко дрожащей флуоресцентной лампой. Под этой обычной яркой лампой они не прекращали свои пытки до тех пор, пока ты не теряла сознание от потери крови. С Сон-Хи ты встретилась через год после выхода из тюрьмы, обратившись в промышленную миссионерскую организацию и христианскую академию. Ты узнала, где она живет, и вы встретились в районе Куро в ресторане, где подают лапшу. Услышав все, что с тобой произошло, она, удивленная, помотала головой. «Я даже во сне не могла бы представить тебя в тюрьме. Думала, ты где-то живешь тихо и спокойно». Сон-Хи, несколько лет то скрывавшуюся от полиции, то периодически сидевшую в тюрьме, трудно было узнать. Она похудела так, что впали щеки. Ей исполнилось 26 лет, но выглядела она старше лет на 10. Некоторое время вы молча сидели, глядя на белый пар, поднимающийся над мисками с остывающей лапшой. Чон-Ми той весной пропала без вести, ты знала об этом. Теперь уже ты помотала головой. Я слышала, она некоторое время помогала Союзу рабочих. А когда увидела, каково приходится тем, кто попал в черный список, должно быть, забеспокоилась, потому что не стала ждать увольнения и ушла сама. После этого о ней ничего не было слышно. О том, что Чон-Ми пропала, я сама недавно узнала. От женщины, которая вместе с ней работала на текстильной фабрике в Кванчжу и ходила в вечернюю школу. Словно разучившись понимать родной язык, ты молча наблюдала за движением губ Сон-Хи. «Ты говорила, 4 года жила в Кванчжу. Город-то небольшой, и неужели вы ни разу случайно не встретились?» Ты не могла ответить сразу. Даже не могла как следует вспомнить лицо Чон-Ми. С большим трудом удалось что-то откопать в памяти. Какие-то фрагменты, связанные с ней, то появлялись, то исчезали. Бледная кожа, частые мелкие передние зубы. «Я хочу стать врачом». Твои туфли, полученные в больнице от подруги по цеху, чье имя сейчас даже не вспомнить. И ее рассказ о том, как Чон Ми собрала всю обувь арестованных девушек и отнесла в офис Союза рабочих. Это все, что вспомнилось. 4.00. Я снова поехала в тот город, чтобы умереть. После освобождения из тюрьмы какое-то время я жила у старшего брата, но не смогла вынести проверок полицейских два раза в неделю, приходивших в дом. Это было в начале февраля, ночью. Я надела самую чистую одежду, что имелось у меня, сложила вещи в сумку и села в междугородний автобус. На первый взгляд город выглядел как прежде. Однако я почувствовала, что все изменилось. На фасаде главного административного здания управления провинции остались следы от пуль. Лица прохожих, одетых во все темное, были перекошены, как будто на них отпечатался четкий шрам. Я шла, касаясь их плечом. Голода не чувствовала. Горло не пересохло, ноги не замерзли. Мне казалось, я смогу ходить по улицам, пока не закончится день, пока первые лучи солнца не известят о начале следующего дня. Но на улице Кымнам я увидела тебя, Тонха. Это было в ту минуту, когда я рассматривала фотографии, которые только что развесили студенты на внешней стене католического центра. В любой момент могли появиться полицейские. Возможно, именно тогда кто-то следил за мной. Я быстро сорвала эту фотографию, скрутила в трубочку, зажала в руке и зашагала дальше. Пересекла главную дорогу, свернула в переулок и долго шла по нему. Показалась вывеска музыкального кафе, которого раньше здесь не было. Тяжело дыша, поднялась по лестнице на пятый этаж. Выбрала место в углу дальней комнаты, похожей на пещеру, заказала кофе. Ждала, боясь шелохнуться, когда официантка принесет кофе. Определенно в этом заведении громко играла музыка, но я ничего не слышала, словно меня опустили на дно глубокого моря. Наконец, оставшись совсем одна, я развернула фотографию. Ты лежал во внутреннем дворе управления провинции. От выстрела ты упал, раскинув руки и ноги в разные стороны. Лицо и грудь были направлены в небо, а колени упирались в землю. Эта изогнутая поза говорила о том, какую боль ты испытал в последние мгновения своей жизни. Не было сил вздохнуть, не было сил что-то сказать. Значит, тем летом ты был мертв. Когда мое тело бесконечно кровоточило, твое тело беспощадно гнило в земле. В этот миг ты спас меня. За секунды заставил мою кровь закипеть, заставил жить. Силой боли, разрывающей сердце, силой гнева. 4.20. Рядом с главным корпусом больницы, перед въездом на автомобильную стоянку, находится пост охраны. Ты смотришь на лицо старого охранника, спящего с открытым ртом, упершись затылком в спинку вращающегося стула. Под стрехой будки висит тусклая лампа. На цементном полу, отражающем свет, валяются дохлые мухи. Скоро рассветет. Постепенно небо просветлеет, и жаркие лучи августовского солнца начнут палить с высоты. Все, что имело жизнь и потеряло ее, быстро сгниет. На каждой улице будет разноситься вонь от вынесенного из квартир мусора. Ты вспоминаешь давний тихий разговор между Тонха и Инсук. Тонха спросил, почему трупы накрывают национальным флагом, почему поют государственный гимн. Что ответила Инсук, ты не помнишь. А что бы ты ответила ему сейчас? Тела пришлось обернуть флагом, чтобы хоть как-то показать, что они не куски пушечного мяса, Поэтому люди и молились отчаянно, и пели гимн страны. С того лета прошло уже больше 20 лет. «Красные суки, вас всех надо вырубить под корень!» Оставив позади то время, когда вместе с грязным матом на твое тело выливали воду, ты дожила до сегодняшнего дня. Пути назад, в ту жизнь до того лета, уже нет. Способа вернуться в прежний мир без жестоких убийств, без пыток, нет. 4:30. Не знаю, чьи шаги раздаются у двери. Не знаю и того, шаги ли это всегда одного и того же человека, или каждый раз другого. Не знаю, может, они приходят не по одному. Может, приходит сразу много людей, тех, что рассеялись тусклыми лучами, проникли друг в друга и стали одним воздушно-легким телом. 4:40. Только вот какие мысли приходят к тебе время от времени. Когда среди бела дня, в очень тихое воскресенье, ты смотришь на залитое солнцем окно, а память вдруг рисует смутный профиль Тонха, не его ли дух приходит к тебе в виде проблеска, мелькнувшего перед глазами? Когда на рассвете ты просыпаешься с мокрыми щеками после сна, которого не можешь вспомнить, и неожиданно четче становится очертание лица Тонха, не его ли дух витает рядом? Если существует пространство, где обитают духи, то какое оно? Совсем темное или сумрачное? Собрались ли там духи Тонха, Чинсу? Духи, лежавших в зале спортивной школы людей, которых ты своими руками приводила в порядок, или они разлетелись, каждый в свою обитель. Ты знаешь, что человек сам по себе не может стать ни смелым, ни сильным. Ты всегда из всех зол выбирала меньшее. Когда полицейский наступил тебе на низ живота, ты решила оставить союз рабочих. После выхода из тюрьмы ты некоторое время участвовала в рабочем движении вместе с Сонхи, но, в отличие от нее, брала на себя ответственность только за дела, не связанные с риском. Несмотря на возражение Сонхи, ты выбрала организацию другого типа и, зная, что этим нанесла Сонхи глубокую рану, не искала с ней встреч. В конце концов, ты решила, что в понедельник утром зайдешь на почту и отправишь назад Юну портативный диктофон и чистые кассеты, лежащие сейчас в рюкзаке, оттягивающем твои плечи. Однако вместе с тем ты знаешь, если снова наступит время, похожее на весну того года, ты наверняка сделаешь тот же самый выбор. Как в начальной школе на соревнованиях по выбиванию мячом противника, когда ты ловко уклонялась от ударов и в результате, оставшись одна, должна была ловить мяч, летящий прямо в тебя. Как в тот час, когда ты, захваченная звонкой песней девушек, разносившейся из автобуса по всей улице, пошла следом на площадь, туда, где стояли вооруженные солдаты. Как в ту последнюю ночь, когда ты молча подняла руку, показывая, что готова стоять до конца. Нельзя позволить себе стать жертвой. Нельзя допустить, чтобы тебя называли жертвой, — говорила Сонхи. Это было ночью на крыше, когда проснувшаяся луна молча взирала с высоты на собравшихся в кружок молоденьких девушек. А кто из них положил тебе в рот кусочек персика? Этого ты уже не можешь вспомнить. 4:50. Не знаю, что я хочу сказать тебе при встрече, Онни. Могу ли я встретиться с тобой, не причинив тебе боли напоминанием о том времени, когда я отвернулась от тебя и, словно залив свое сердце цементом, собиралась разом скрутить, засунуть куда-то и закупорить все то сложное, горячее, истрепавшееся, все то, что было связано с тобой. Но даже если мне удастся не сделать тебе больно, Онни, что я могу тебе сказать? Ты идешь дальше, оставив позади больничное отделение. Пересекаешь по центру газон, в ожидании рассвета, начинающий потихоньку светлеть. Поворачиваешь руки назад к тяжелому, как будто набитому железом рюкзаку, и подпираешь его, приподнимая. Словно несешь ребенка на спине, словно успокаиваешь его, подкладывая руки под детское одеяльце. На мне лежит ответственность, не так ли? Плотно сжав губы, ты обращаешься к синеватой темноте, волнами накатывающей на тебя. «Если бы я велела тебе идти домой, если бы после того, как мы вместе съели роллы, я встала и строго сказала бы тебе идти домой, ты бы не остался там, не так ли? Поэтому ты приходишь ко мне, чтобы спросить, почему я до сих пор живу. Ты идешь, устремив вперед глаза, а в них заметны красные прожилки, словно кто-то чем-то острым одну за другой провел алые линии. Ты идешь быстрыми шагами в сторону освещенного реанимационного отделения. 5:00. Когда я увижу тебя, то скажу тебе только одно, если ты позволишь мне. Если только позволишь мне. Одновременно гаснут фонари, освещавшие дорогу между зданием ритуальных услуг, реанимационным отделением, корпусами отделений и главным входом на территорию больницы. Ты идешь с поднятой головой по белой прямой линии, проведенной посередине дороги. Холодные капли дождя падают тебе на макушку, на асфальт, куда ступают твои ноги в кроссовках, и растекаются. «Не умирай, только не умирай», —